Самым старым в Варшаве был дом князей Мазовецких, построенный по преданию на том самом месте, где стояла хижина легендарных Варша и Савы, от которых еще одна версия будто бы и получила свое название столица Польши. Как гласит легенда, однажды князь, заблудившись на охоте, наткнулся на рыбачью хижину, в которой застал женщину Еву с двумя новорожденными детьми. Князь вызвался быть крестным отцом Варша и Савы и щедро одарил семью рыбака. Рыбак построил себе большой дом, вокруг которого стали селиться и другие рыбаки. Так вот и появилась Варшава, а впоследствии на месте усадьбы Варша и Савы построили дом мазовецкие князья, которые в память о родоначальниках Варшавы украсили угол своего дома статуей Евы с двумя детьми на руках. А самым старым собором в Варшаве является кафедральный собор святого Иоанна. Около главного алтаря его находится часовня Господа Иисуса с большим деревянным распятием, которое в народе называют «Пан Иисус Старый». По преданию, это распятие сначала находилось в Нюрнберге. Когда в Германии распространился протестантизм и из храмов стали удалять иконы и статуи, распятие разломали на несколько частей, чтобы потом сжечь их. В это время в Нюрнберге находился варшавянин Барычка, приехавший сюда за товарами. Он подобрал куски распятия, спрятал их и привез в Варшаву. Здесь распятие поместили в фаре в кафедральном соборе, и вскоре оно прославилось тем, что на голове Спасителя стали отрастать волосы. Они росли на ней и в Нюрнберге, но после распространения лютеровой ереси волосы засохли, а в Варшаве вновь стали расти. И один раз в год их обрезала золотыми ножницами невинная девушка. Варшавяне восстановили свой город. Поистине волшебная сила таится в гордом гербе Варшавы. Девушки из греческой легенды Сиренки. Во все времена она была символом мятежного и бесстрашного духа варшавян. То грозила бедами и тревогами, то была очарующей и пленительной, как сама Висла, выбросившая ее на берег. В восстановленной Варшаве многие районы и улицы поменялись местами. Одни ранее известные и модные оказались в тени, другие оживились и похорошели. В своем первозданном виде были восстановлены Старувка, Краковское предместье и другие районы и улицы Варшавы, неотделимые от истории города. Старувка была прекрасной вблизи и еще прекрасней издали. Выйдешь сейчас на берег Вислы, оглядишься кругом и увидишь необыкновенно чудесную картину. Кругом даже не дома, а только крыши, серые, коричневые, красные, розовые. Крыши, которые образуют единственную на свете мозаику. И нельзя разглядеть, где кончается одна крыша и начинается другая. А как разнообразны их формы! Двух одинаковых даже не пытайтесь отыскать. Здесь крыши-грибы, крыши-зонтики, крыши-конусы, крыши-шляпы, крыши-ларьки, крыши-коробочки. Крыши высокие и покатые, крутые, плоские, широкие и узкие. Также разнообразны и их украшения. Диковинные печные трубы, карнизы всех видов, самые разные по форме окна-мансард. Когда восстанавливали Варшаву, многие искали в домах следы обновления и не находили. И даже не понять было, как удалось польским архитекторам навести на новые стены темный налет старины, благородную патину, которая придает памятникам прошлого неповторимое очарование. Одна из старейших улиц Варшавы, Пивная, возникла в XIII веке еще при князьях Мазовецких. По свидетельству одного из летописцев, стояли тут сначала дома деревянные, но они часто горели, и их постепенно заменяли каменными зданиями самой разнообразной архитектуры. Однако все они имели одну общую особенность — очень узкие лицевые фасады, всего в 2-3 окна. На Пивной улице нет двух одинаковых домов, каждый чем-то выделяется, чем-то известен. В старину дома не имели номеров, и каждый владелец должен был чем-то особенным отметить свое жилище, поэтому многие дома были украшены барельефами, изображающими то играющих на флейтах детей, то корабль или голову оленя. А вот над порталом одного дома распростер свои крылья державный польский орел. Здесь размещалась королевская канцелярия. А вот дом со скульптурой младенца Иисуса Христа с ягненком. Здесь жила многодетная семья, и отец поручил свое потомство покровительству Спасителя. В центре площади Коперника, как и прежде, стоит памятник астроному, который остановил солнце и двинул землю. Этот памятник был воздвигнут сначала перед домом бывшего общества любителей наук. На пьедестале были сделаны две надписи. С одной стороны золочеными латинскими буквами, с другой по-польски «Николаю Копернику соотечественники». Во время оккупации Варшавы фашисты сняли доску с латинской надписью и повесили свою с готическими буквами «Знаменитый ученый Коперник». Но однажды ночью эту доску похитили польские партизаны. Также бесследно исчезли вторая, третья, и фашистам пришлось смириться. Сегодня, как и прежде, на пьедестале из серого мрамора, в древнем кресле, в академической тоге сидит великий астроном Коперник, устремив глаза в небо. В руках у него сквозная небесная сфера, символ его бессмертного труда об обращении сфер. Облик польской столицы меняется и сегодня, но прошлое не кануло в вечность. Оно продолжает жить и в новой Варшаве. Городе, о котором Гитлеру поторопились хвастливо рапортовать. Варшава — это уже только географическое понятие.